Вениамин Каверин. Верлиока. Сказочная повесть. Москва. Журнал «Новый мир». Номер 1. 1982 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Вот. Глава 1. В которой автор представляет читателям розового кота и шотландскую розу, утверждающие, что пенсия и одиночество всегда были в прекрасных отношениях. Ошибка паспортистки. Эта история начинается разговором шотландской розы с котом Филей. Причем нет ничего удивительного, что они понимали друг друга с полуслова. Шотландская роза считала себя, и не без оснований, хозяйкой дома. На первом этаже в столовой был овальный фонарь, ряд высоких от пола до потолка окон, и даже в этом просторном фонаре Розе было тесновато. Красавицы обычно знают, что они красавицы, знала и шотландская Роза. Даже привыкший ко всему на свете солнечный свет медлил, скользя по ее стройным упругим ветвям, хотя ему-то, без всякого сомнения, не полагается медлить. И нельзя сказать, что она торопила его, они нравились друг другу. Зато всех других влюбленных она останавливала равнодушным взглядом. Что касается Филиппа Сергеевича, или Фили, как называла она своего собеседника, можно смело сказать, что знаменитый кот в сапогах в сравнении с ним был недалекий малый. Ухоженный, гладкий, розовато-рыжий, с большим похожим на лиру пушистым хвостом, он считал, что ловля мышей — это не больше, чем хобби для уважающего себя, еще молодого, но уже завоевавшего солидное положение, кота. Хитрость соединялась в нем с честолюбием, а нечто хулиганское — с мудростью и благородством Дон Кихота. «Я люблю детей», — сказала шотландская роза. И в конце концов, почему ты думаешь, что Платон Платоныч перестанет заботиться о нас, если в доме появится мальчик? А тебе кажется, что он все-таки появится? Да. Почему? Ты понимаешь, в неотступном, многолетнем желании есть что-то загадочное, задумчиво продолжала шотландская роза. Оно как бы начинает жить отдельно от человека и в конце концов достигает цели. Ты помнишь жену, Платон Платоныч? Еще бы! С отвращением проворчал Филя. Целые дни она сидела перед трильяжем, так что однажды он даже пожаловался мне, что больше не в силах смотреть на ее вздернутый нос и глупые капризные губки. С первого взгляда было видно, что она не любит детей, а ведь природа наказывает таких женщин, и, как правило, строго. Тебе хочется спросить, за что? Милый мой, это ясно. За отсутствие воображения. Детей не было, а когда она умерла, одиночество бесшумно пробралось в дом, и нет ничего удивительного в том, что хозяин часами ходит из угла в угол и мечтает о сыне. А что ты думаешь об ошибке паспортистки? Шелест прокатился по упругим веткам шотландской розы. Можно было подумать, что она рассмеялась. «Ах, это очень забавная история», — сказала она. «Чей-то паспорт лежал рядом с паспортом Платон Платоныча, и рассеянная девушка в графе «Дети» записала «Сын Василий» сперва в один паспорт, а потом в другой. А ведь иллюзия. Ты знаешь, что такое иллюзия?» «Спрашиваешь», — соврал кот. Шотландская роза деликатно помолчала. «Это то, что существует в воображении», но гораздо ближе к действительности, чем кажется. Хозяин не стал исправлять ошибку, потому что мальчик, которого он вообразил, уже занял свое место во времени и пространстве. Ты веришь в судьбу? «Нет», — ответил Филипп Сергеевич, — «я материалист и убежден в том, что не бывает действия без причины». «Напрасно. А я считаю, что сама судьба вмешалась в эту историю, а спорить с ней бесполезно и даже опасно. Хозяин ушел на пенсию, а ведь пенсия и одиночество всегда были в прекрасных отношениях. Если бы его желание исполнилось, ты представляешь, как изменилась бы не только его, но и наша жизнь. Осталась неделя до Нового года, хозяин купил бы для мальчика елку, и я поболтала бы с ней. Нам, комнатным растениям, всегда интересно узнать, что происходит в лесу. Он помогал бы Ольге Ипатьевне поливать цветы, с каждым днем ей все труднее поднимать тяжелую лейку. — Ты оптимистка, — возразил кот. — А я так и вижу, как он привязывает к моему хвосту консервную банку и гоняет по саду, пока та же Ольга Ипатьевна не надерет ему уши. И кот громко с негодованием мяукнул. Так живо представилась ему эта сцена. — Тише, — сердито сказала шотландская роза. — Хозяин сегодня принял сильное снотворное, и если ты его разбудишь, у него разболится голова. —